Они молча ехали в лимузине с мешком денег, и каждый размышлял о своем. Зукерман не совсем понимал то, что происходило, но чувствовал, что для него на этот раз все кончится хорошо. Женщина являлась ключом к успеху. Грандье приказал ему не спускать с нее глаз, и Зукерман выполнял приказ шефа. В тот вечер Арманд Грандье пребывал в эйфории. Покупку крупного печатного станка уже наверняка уладили в общих чертах. Эта Уитни сказала, что он печатает 5000 в день. Но у Грандье был иной план. Он собирался устроить станку 24-часовой рабочий день. Это принесло бы 15000 в день, более чем 100000 за неделю, миллион каждые 10 недель. Но это только начало. Сегодня вечером он узнает, кто этот гравер, и заключит с ним сделку на другие машины, и не будет конца его богатству. Точно в 8 лимузин Грандье въехал на сглаженную кривую аллею, ведущую к отелю Дюпале. Грандье вышел из машины. Войдя в холл, он с удовлетворением отметил, что Зукерман сидит у входа, не спуская глаз с двери. Грандье подошел к бюро. «Джулиус, передай баронессе де Шантели, что я здесь. Попроси ее спуститься в холл». Консьерж поднял глаза и ответил. «Но баронесса рассчиталась, мсье Грандье». «Ты ошибаешься. Позвони ей». Джулиус Бержерак забеспокоился. Противоречие могло пагубно отразиться на нем. «Я рассчитал ее сам». «Невозможно! Когда?» «Сразу после того, как она вернулась в отель. Она попросила принести ей счет в номер, так как она могла расплатиться наличными». Мозг Арманда Грандье работал лихорадочно. «Наличными? Франками? Да, мсье». Грандье воскликнул в отчаянии. «Она ничего не выносила из своего номера? Какой-нибудь багаж или коробки?» «Нет. Она сказала, что потом пришлет за своим багажом». «Итак, она забрала его деньги и поехала в Швейцарию, чтобы самой купить большой печатный станок». «Проводи меня в ее номер быстро». «Хорошо, мсье Грандье». Джулиус Бержерак сорвал ключ с крючка и помчался к лифту с Армандом Грандье. Проходя мимо Зукермана, Грандье прошипел. «Что вы здесь сидите, как идиот? Она уехала!» Зукерман смотрел на него непонимающе. «Она не могла уехать. Она даже не спускалась в холл. Я следил за ней». «Следил за ней!» — передразнил Грандье. «Ты следил за медсестрой, за седовласой пожилой леди, за горничной, вышедшей через служебный вход». Зукерман остолбенел. «Почему я должен это делать? Ступай в казино!» — рявкнул Грандье. — «Я разберусь с тобой попозже». Номер выглядел точно так же, как в последний раз. Дверь в соседнюю комнату была открыта. Грандье шагнул в нее, бросился к шкафу и рванул дверцу. Печатный станок стоял еще там, слава богу. Это Уитни оставила его в большой спешке. В этом ее ошибка. «И это не единственная ее ошибка», — подумал Грандье. «Она нагрела его на 500000, и он собирался отомстить ей. Он попросит полицию помочь ему разыскать ее и посадить за решетку, где до нее могли бы добраться его парни. Они бы заставили ее сказать, кто этот гравер, а потом заткнули бы ей рот навсегда». Арманд Грандье набрал номер полицейского управления и попросил к телефону инспектора Дюмона. Он горячо говорил по телефону 3 минуты и потом добавил: «Я жду здесь». Через 15 минут прибыл инспектор, его друг, в сопровождении мужчины с бесполой фигурой и самым неприятным лицом, которое Грандье когда-либо видел. Карие глаза, почти невидные за толстыми стеклами очков, блестели фанатическим блеском. «Это мистер Даниэль Купер», — представил инспектор Дюмон. Мсье Грандье, мистер Купер, тоже интересуется женщиной, о которой здесь шла речь по телефону. Купер произнес громко и отчетливо. Вы упоминали инспектору Дюмону, что она вовлекла вас в операцию по изготовлению фальшивых денег. Это правда. В данный момент она на полпути в Швейцарию. Вы можете схватить ее на границе. У меня здесь есть все улики, которые вам нужны. Он подвел их к шкафу, и Даниэль Купер и инспектор Дюмон заглянули внутрь. Здесь стоит печатный станок, на котором она печатала деньги. Купер подошел к машине и тщательно ее осмотрел. Она печатала деньги на этом станке? Я же только что сказал, рявкнул Грандье, доставая купюру из своего кармана. Полюбуйтесь. Это один из фальшивых казначейских билетов $100, которые она мне дала. Купер подошел к окну и посмотрел банкнот на свет. Это подлинный банкнот. Это только так кажется. Это потому, что она пользуется украденными штамп-формами, которые купила у одного гравера, работающего когда-то на монетном дворе в Филадельфии. Она напечатала эти банкноты на этом станке. Купер грубо оборвал. «Вы глупец. Это один из обычных печатных станков. Единственное, что можно отпечатать на нем, это фирменный бланк». «Фирменный бланк». Комната начала вращаться перед глазами Грандье все быстрее и быстрее. «Вы что, на самом деле поверили в небылицу о машине, которая превращает бумагу в настоящие стодолларовые банкноты?» «Я говорю вам». Я видел своими собственными глазами. Грандье остановился. А что, собственно, он видел? Несколько мокрых банкнот, развешанных для просушки, несколько пустых листов определенного формата и инструмент для резки бумаги. До него стали доходить чудовищные размеры надувательства. Не было ни фальшивомонетной операции, ни гравера из Швейцарии. Трейси Уитни никогда не верила в историю о затонувших сокровищах. Она придумала свой собственный план как приманку для того, чтобы надуть его на полмиллиона долларов. Если хоть кто-нибудь об этом узнает... Двое мужчин смотрели на него. «Вы будете настаивать на получении компенсации за понесенные убытки, Арманд?» — спросил инспектор Дюмон. «Как он мог? Что он мог сказать? Что его обманули во время попытки финансирования выпуска фальшивых денег? А что сделают с ним его компаньоны, когда узнают, что он украл полмиллиона из их денег и пустил их на ветер?» Он содрогнулся от страха. «Нет, я не желаю получать компенсацию». В его голосе была паника. «Африка!» — подумал Арманд Грандье. «Они никогда не найдут меня в Африке!» А Даниэль Купер поклялся. «В следующий раз!» «Я доберусь до нее в следующий раз!» Трейси предложила Гюнтеру Хартогу встретиться на Майорке. Трейси нравился этот остров. Один из живописнейших уголков мира. Кроме того, сообщила она Гюнтеру, когда-то он служил убежищем для пиратов. Мы будем чувствовать себя там, как дома. Пожалуй, лучше, если нас не увидят вместе, предложил он. Я устрою это. Все началось с телефонного звонка Гюнтера из Лондона. «У меня есть для тебя нечто неординарное, Трейси. Я думаю, ты найдешь в этом настоящий вызов». На следующее утро Трейси вылетела в Палму, столицу Майорки. Красным циркуляром Интерпол известил местные власти о ее отъезде из Биарица и прибытии на Майорку. Возле номера «Люкс» в отеле «Сан-Вида», в котором поселилась Трейси, выставили наряд полиции для круглосуточного дежурства. Начальник полиции Пальмы Эрнесто Марзе разговаривал с инспектором Триньяном из Интерпола. «Я убежден», — сказал Триньян, — «что этот рейс и Уитни замешана в целом ряде преступлений. Тем хуже для нее. Если она совершит преступление на Майорке, то узнает, что наше правосудие действует молниеносно». Инспектор Триньян оборвал. «Мсье, мне следует упомянуть еще одну вещь. Какую? К вам приедет инспектор из Америки, его зовут Даниэль Купер». Детективам, которые наблюдали за Трейси, казалось, что она интересуется только достопримечательностями. Они сопровождали ее в путешествиях по острову, во время посещения монастыря Святого Франциска, красочного замка Белвер, пляжа на Иретас. Она смотрела бой быков в Палме, ела свиную колбасу с перцем в Плаза Дорейн, предпринимала поездки в Ферментор, Валдемосу, Ля Гранью, посещала жемчужные фабрики в Монакоре. И всегда в одиночестве. «Она здесь в качестве туристки, майор», — сообщили детективы Эрнесто Марзе. И секретарша начальника полиции вошла в кабинет. «К вам американец, сеньор Даниэль Купер». У майора Марзе было много друзей американцев. Он любил американцев и думал, что Даниэль Купер ему понравится. Он ошибся. «Вы идиоты, все до одного», — рявкнул Даниэль Купер. «Конечно, она приехала сюда не как туристка, она охотится за чем-то». Майору Марзе едва удалось сдержать себя. «Сеньор, вы сами сказали, что мишенью мисс Уитни всегда служит нечто импозантное, зрелищное, что она любит выполнять невозможное. Я тщательно проверил, сеньор Купер. Ничего особенного, к чему бы она могла применить свой талант, на Майорке нет». «Она встречалась с кем-нибудь здесь, говорила с кем-нибудь?» Раздражал нахальный тон этого пучеглазого. «Нет, ни с кем. Значит, будет», — решительно заявил Даниэль Купер. «Теперь я знаю», — сказал себе майор Марзе, — «что они подразумевали под уродливым американцем?» На Майорке насчитывается около 200 известных пещер. Самая потрясающая из них — пещера Дракона, рядом с Порт-Кристо, в часе езды от Палмы. Древние пещеры, уходящие глубоко в землю, представляют собой огромные сводчатые каверны с нависающими и торчащими в могильной тишине сталагмитами и сталактитами. Пещеры — сказочная страна с бесконечными лабиринтами, слабо освещенными фонарями в самых опасных местах. Никому не разрешается входить без гида, и утром, в момент открытия пещер, туристы толпятся у входа. Для осмотра пещеры Трейси выбрала субботу, когда она переполнена сотнями туристов со всего мира. Трейси купила билет и исчезла в толпе. Даниэль Купер и двое людей майора Марзе последовали за ней. Гид вел экскурсантов по узким каменным тропам, отшлифованным каплями воды, стекающими со сводов. В пещерах имелись углубления, куда туристы могли сойти с тропы, чтобы полюбоваться кальцийными образованиями, похожими на гигантских птиц, причудливых зверей и деревьев.